Трое остались стоять под снежным обрывом. Они казались близнецами в своих полушубках с поднятыми воротниками, неуклюжих цигейковых рукавицах и серых валенках казенного образца. Тракторный след уползал на запад и уводил в синий холод пролива грохот моторов. «С чего начнем?» — спросил Веденко. «У нас с любого конца начало», — ответил Сомин и застегнул на полушубке самую верхнюю петельку. Маков же ничего не сказал, просто промолчал. Трое поставили в будке печку и затопили ее. Дым падал из железной трубы, прижимаясь к земле. Северный ветер растаскивал его по всему острову. Возможно, это был первый дым над маленьким островом, невдалеке от знаменитого круга Гринвича. Они подумали об этом утром, когда Мака вынул новенький зенит и предложил сфотографироваться около будки. Валенки, полушубки, в зубах папироса, одна нога на ящике, в руках карабин. Потом они отложили фотоаппарат и забыли о нем на весь этот день и еще на многие другие дни. Они начали разбирать грузы. Его было очень много, этого груза. В зеленых ящиках лежали два комплекта радиостанции «Парке». Их надо было разместить по всем правилам с прямоугольными сгибами токопроводов, медным блеском экранов, таблицами волновых поправок, прикрепленным к стене списком частот абонентов, переключателями, перемычками и сотней других мелочей, которые устанавливаются на месте. Готовых мач для антенны у них не было. Они сделали мачты из 3-дюймовой брусчатки, соединяя ее в накладку гвоздями. Если такие мачты ставить на крепких стальных растяжках, они могут стоять долгое время и в сильные ветры. Из обложенных опилками бутылей они залили аккумуляторы, соединили их в серии и после 3-дневных чертыханий расконсервировали двигатель. Для аккумуляторов и двигателя пришлось выстроить из столя и обломков досок специальную будку. В эту будку не забирался северный ветер, к тому же теперь можно было греть руки о выхлопную трубу. Из последних остатков толя и досок они сделали еще одну пристройку для продуктов. По установленной свыше норме продуктов полагалось на 40 рублей в месяц каждому. На троих на 6 месяцев это было очень много. Просто удивительным казалось, что они съедят такую кучу крупы, мясных консервов, спрессованной в круги сухой картошки и капусты, сливочного масла и сахара. Несколько раз они связывали с помощью антенны-времянки соседний к востоку станции. Эта станция стояла на низком галечниковом мысу, выдвинутом далеко на север. И хотя мыс мало чем отличался от острова, все же это был материк, и у них можно было спрашивать всякие новости. ЦСКА, как всегда, лидирует по шайбе. Мухин женился на поварихе с острова Длинного. На острове Хейса новая высокоширотная экспедиция. Ермилин с лагуны улетел в отпуск. «Как дела у вас?» «Загораем, как в Сочи на пляже!» «Ха-ха!» — старательно выстукивали в ответ, что на радистском жаргоне отмечает крайнюю степень веселья. Они кончали связь и через несколько минут слушали, как мощная рация соседа передает в центр лаконичную радиограмму. «Связь с УКЛ установлена во столько-то часов, столько-то минут. Все нормально, работа продолжается». Ровно на 21-й день